Раз, два, три. А есть какая-нибудь музычка? Сделай мне чуть-чуть погромче. Сенсационная новость! Одновременно с появлением этого альбома студия «Красная плесень» выпустила шокирующую видеокассету с мультипликационными клипами. Что там, этого лучше не видеть и не слышать. Поберегите здоровье ваших соседей. Видеокассета «Красной плесени» уже в продаже. Студия «Красная плесень». Новые безбашенные клипы безбашенной группы в новом безбашенном тысячелетии. Ну вы, блин, даете. Видеокассета «Красной плесени» уже в продаже. Ну вы, блин, даете. Официант! И еще водки! Даете. Надюша, срочно собирай вещички и свалим на Рой на Чукотку. Чукотку.